Берегом Томеги Антонио де Кейрос дошел до холма, склон которого спускался к Эстеванову проулку. Он устал и присел, отирая пот, на тот самый валун, к которому некогда Луис Мельник прислонил труп Жозефы. Генералу вспомнилось, что как-то раз июльским вечером они с Жозефой сидели на этом валуне. Внизу журчала вода, оплескивая ветви ив, квакали лягушки, и время от времени на поверхность реки выпрыгивал окунь с серебристым брюшком. Антонио Кейрос, казалось, приглядывался и прислушивался ко всему вокруг, но видел он только лицо Жозефы, слышал только ее голос, и платок его был влажен от слез. Затем по каменистой крутизне проулка он поднялся наверх в Санто-Алейшо и присел отдохнуть в церковном дворике. Его томила усталость. Из дома священника вышел, опираясь на палку, престарелый падре с требником под мышкой и сел в тени под платаном. Заметив незнакомца, он учтиво его приветствовал и пригласил к себе в дом. «Вы приходской священник?» — осведомился генерал. «Да, сеньор». «А вы, видимо, не с этого берега Томеги?» «Нет, не с этого». «И давно вы в здешнем приходе?» «Вот уже 27 лет. Насколько можно судить, в вашем селении немало состоятельных землевладельцев. Есть очень богатые. Семья Пиментос, например, подполковник, майор в отставке, еще кое-кто. Если вам не трудно, сеньор священник, раз уж вы столь любезны с приезжими, не могли бы мы совершить прогулку по этому селению? Оно кажется мне весьма живописным». «С превеликой охотой». По пути священник называл имена владельцев лучших строений. Они подошли к развалинам большого крестьянского дома. Генерал, казалось, желал тщательно осмотреть и место, и развалины. «Здесь, — проговорил викарий, — жил один земледелец, умерший 3 года назад, когда ему было за 80. Его звали Жоан Далаже. Он выпивал ежедневно пинту водки и дожил до столь преклонного возраста. Вот и верь после этого врачам. Об этом доме есть у меня одно весьма печальное воспоминание. Давным-давно это было, около 40 лет назад. В 1813 году, когда я доучился в семинарии, пришлось мне присутствовать на отпевании одной бедной девушки, погибшей в водах Томеги. Одни говорили, что то было самоубийство, другие, что несчастный случай. Девушка была чудо как хороша. Помню, я умерла она в ночь, а похоронить пришлось на утро. Смрад был невыносимый. Как могла смерть за несколько часов превратить ангельскую красоту в мерзостное гноище? Что же толкнул ее на самоубийство? Не могу сказать с уверенностью, у меня есть лишь подозрение, да притом говорится в Священном Писании: «Простите усопшим, долг наш молиться за них, а не требовать их к ответу». Приходской священник, ведший эти речи, был тот самый отец Бенто, родом из Повоа, который даже в пору молодости, столь жадный до чужих тайн, требовал, чтобы его собеседник, секретарь судьи, не пятнал злоречием неостывшего праха утопленницы. Генерал воздержался от расспросов. Падре, однако, прибавил: «Развалины эти скоро исчезнут. Жоан Далаже умер в бедности. Все, что у него было, он заложил казне и религиозным братством. Жена его умерла с горя в доме своих родичей, где-то в Баррозо, а он после ее смерти проел и пропил 30 000 крузадо. Один бразилец купил у него этот дом и угодья, они до самой реки тянутся. Сейчас он сносит дом, хочет построить виллу. Пока еще цел верхний этаж, где была когда-то спаленка Жозефы. Оттуда я провожал тело покойной в церковь. Сдается мне, вас опечалила история бедной девушки, ваша милость», — сказал викарий, заметив, что старый генерал с трудом сдерживает слезы. «Стариков разжалобить легко. Продолжим прогулку, сеньор викарий. Отсюда начинается спуск к каменному броду?» «Да, по этому проулку. А затем нужно перебраться на выгон, что справа. Я вас доведу до того места нам по пути. Я собираюсь проведать одну болящую, которая живет на берегу реки». Когда они вышли к каменному броду, генерал спросил: Вы никогда не слышали, сеньор викарий, историю про младенца, которого нашли здесь в реке, когда он плыл в колыбели по течению? Это было близехонько отсюда, в сотни шагов, там, где река образует заводь. Я очень хорошо помню, что младенца нашли в ту самую ночь, когда утонула Жозефа Далаже. Это совпадение навело многих на всякого рода домыслы и догадки, но я осуждаю слишком поспешные выводы. Да в этих краях и всегда были грешницы, полагающие, что им удастся скрыться от ока Божьего, если они утаят от людских глаз детей, которых обрекут участи подкидышей. Я слышал, что младенец остался в живых. Да, сеньор, младенец был здоровенький и сухой в своей ивовой плетенке. Его нашел во время рыбной ловли крестьянин, что арендовал ферму Санта Эулалия у семейства Валадарс. Все попытки узнать, кто мать, так ничем и не кончились. А человек, который нашел младенца, уже умер? Нет, жив. Его фамилия Брагадос, и он родился в этом приходе. На днях, листая церковную книгу, я наткнулся на запись о его рождении. Ему уже исполнилось 80. Но с ним приключилась удивительная вещь, точно в романе. Брагадос теперь арендует ферму у той самой сиротки, которую когда-то нашел. «Как?» — вскричал Антонио де Кейрос. «Ваше удивление понятно, сеньор мой, но вот вам чистая правда. Подкидыш оказался девочкой, и девочку эту взяли на свое попечение члены семьи Валадарс. При крещении ей дали имя Марии Мойзес, ибо она была найдена в реке как святой законодатель евреев. Потом одна из сеньор Валадарс, крестная мать Мария, оставила ей по завещанию ферму Санта Эулалия. Божье создание выросло сущим ангелом. Ее зовут заступницей бедняков. Она принимает к себе в дом всех сирот и подкидышей, которых посылает ей судьба, учит их, помогает им устраиваться в жизни. Мне кажется, — прервал генерал викария, — все обстоятельства свидетельствуют о том, что это Мария Мойзес, дочь Жозефы. Вы со мной не согласны? Я уже говорил, вашей милости, что спешить с выводами, порочащими добрую славу живых, — грех, хоть и простительный. Но еще грешнее порочить покойников, которые не могут оправдаться. Нет у меня точных сведений. А когда у меня нет точных сведений, то и предположений я не строю. Кому бы ни приходилось дочерью Марии Мойзес, душевным складом она напоминает святых жен старого времени. Вы знаете ее, сеньор викарий? Ни разу не видел, но слышал, что лицо ее красотою достойно души, и что по виду ей не дать более 20, хотя ей уже под 40. Да, к тому идет. Родилась она в 1813 году, а сейчас 1850. 37 лет. Вот-вот, 37. Жаль, что скудость средств не позволяет ей развернуться так, как подсказывает сердце. В своей благотворительности она размахнулась шире, чем могла. Оказывала помощь всем несчастным, прислушивалась к голосу щедрости, а не благоразумия. В святом ослеплении не видела ограниченности своего скромного достояния. Доход от фермы невелик, да и арендатор, видимо, не доплачивает. А она с него отчетов либо не требует, либо довольствуется теми, что он сам соизволит ей представить, ибо он ее спаситель. Да и скудно дохода-то. Правда, один каноник из Браги, я знал его, святой был муж, оставил ей несколько тысяч крузадо. Их надолго ей хватило. Она на эти деньги и кормила сирот, и подкидыши, и воспитание им давала. Деньги, в конце концов, все вышли, но душа святой жены не оскудела милосердием. Она ничего ни у кого не просит. Но если узнает, что какой-нибудь фидалго или богатый аббат или бездетный вдовец готов взять у нее на воспитание сиротку или подкидыша, она тотчас пишет ему письмо и просит его из любви к Господу принять на себя заботы о бедном ребенке и поддержать его крохами со стола своего. И таким вот образом ей удалось пристроить нескольких, а другие, по слухам, перебрались в Бразилию, и дела их идут на лад. Стало быть, по вашим сведениям, сеньор викарий, Мария Мойзес теперь обеднела? Не скажу, что совсем обеднела, ибо высшее богатство есть благодать Божия. но нет сомнений, что она нуждается в средствах, чтобы продолжать свое святое дело. Мне известно, что она задолжала разным монастырям свыше 3000 крузадо, а на дверях моей церкви вывешено объявление, гласящее, что тот, кто желает приобрести ферму Санта Эулалия, пусть переговорит с ее владелицей. Имение хорошее, да никто не дает настоящей цены, потому что денег ни у кого нет. А у кого есть, те держат их под спудом, боясь революций, которые следуют одна за другой. Сторонники Косты Кабрала требуют денег, сторонники Народной партии требуют денег. Теперь вот поговаривают, что сторонники Салдани собираются устроить шествие, потому что им тоже деньги нужны. А кто не состоит ни в одной из этих партий, должен платить всем трем сразу. Не знаю, с кем имею честь беседовать, но буду откровенен, и вот что скажу. Да приведет Господь к власти сеньора нашего и повелителя Дона Мигела I, тогда, быть может, воспрянет Португалия. Генерал почти не слушал. Смутным гулом звучали у него в ушах неоспоримые доводы, которые безобидный священник из селения Санто-Алейшо приводил в пользу сеньора Дона Мигела. Антонио де Керос был во власти лихорадочного волнения. Внезапное возвращение надежды растревожило его душу. Он испытывал ту неподвластную разуму радость, которую испытываешь в блаженном сне. И в этой радости, словно в приснившемся блаженстве, было что-то нереальное и безмерное. Он обнял священника и пригласил к себе в гости на тот берег Томеги. «Но я не знаю, с кем имею честь говорить», — начал священник. «Я Антонио де Кейрус и Менезес из поместья Симо де Вилла». «Святое небо!» — воскликнул викарий. «Так вот с кем я беседовал. Но разве вы не были в Америке, ваше превосходительство?» «Был. Вернулся неделю назад. Я знал вас мальчиком, сеньор Кейрус. Мы ведь с вами однолетки. В 1809 году даже проучились вместе несколько месяцев в Вале-де-Агьяр. Мы оба изучали там латынь у отца Симана в ту пору, когда вы готовились к духовному поприщу, прежде чем избрать военные. Может быть, вы припомните Бенто Фернандеса, родом из Павоа?» «Бенто Фернандес», — повторил генерал, — «которого вы, ваше превосходительство, и другие озорники звали Блаженный Бенедикт, молись за нас». И добрый старик заливался радостным смехом. Но вдруг на лице его появилось выражение серьезное и многозначительное, и он проговорил, понизив голос: «Теперь мне стало понятно, почему на глазах у вас выступили слезы, когда мы с вами смотрели на бывшую комнату Жозефы, где она жила и где обрежали ее в саван. Ваше превосходительство, вы ищете свою дочь? Вы подозреваете, что Мария Мойзес — ваша дочь? Так оно и есть, можете быть уверены, что так и есть». «Так я могу быть уверен?» «Уверен? Подумайте, что говорите вы мне, сеньор викарий», — воскликнул генерал, сжимая ему обе руки в неудержимом порыве восторга. «Я рад, что вижу вас во власти чувства, ясно показывающего, что вы были несчастны и никогда не забывали бедную Жозефу. Господь простит меня, если я сейчас нарушу тайну исповеди. Но при подобных обстоятельствах было бы нелепо следовать букве правила, ибо держать вас в неведении значило бы помешать вашему счастью и счастью вашей дочери. Сеньор Кейрус, когда вы просили викарии Санта-Мариньи тайно обвенчать вас с Жозефой, вы сообщили ему, что Жозефа беременна. Так оно и было. Викарий донес вашему отцу о вашем благом намерении. Из этого воспоследовало ваше отбытие в столицу, а затем тюремные заключения. Викарий, полагая, что подает добрый пример, рассказал мне обо всем им содеянном. Таким образом, я узнал тайну, который никому никогда не открывал, хотя она и стала известна из-за нескромности лекаря и темпаранской арендаторши. Я сомневался, что Жозефа уже была матерью, когда она то ли утонула, то ли утопилась. Но в 1817 году я был назначен приходским священником в приход Санта-Марии де Ковас де Баррозо, где жила в доме у своих братьев мать Жозефы. Эта женщина периодически впадала в умопомешательство, но когда к ней возвращалось сознание, ей становилось еще горше, ибо она непрерывно оплакивала дочь. В 1818 году меня позвали ее исповедать, то было ровно за сутки до ее смерти. В ту пору умирающая была в здравом уме и твердой памяти. И она поведала мне, заливаясь слезами, что Жозефа на исходе дня, ставшего днем ее смерти, родила ребенка. Я спросил, мальчик то был или девочка, ибо вспомнил, когда и при каких обстоятельствах нашли Марию Мойзес. Мать Жозефа отвечала, что не знает, но уверена, что Жозефа бежала из дому не одна, а с ребенком, потому что после смерти дочери она пошла в ее комнату и нашла там на полу свертки, лежавшие обычно в плетеной колыбели. А самой колыбели не нашла. Я спросил умирающую, не слышала ли она о том, что в ту самую ночь на реке нашли девочку в плетеной колыбели. Она отвечала, что, когда обнаружила исчезновение колыбели, потеряла сознание. А когда пришла в себя, поспешила укрыться в доме у своих братьев и сама не знает, что было с нею потом, ибо у нее не осталось никаких воспоминаний об этой поре. Да и позже были у нее периоды, о которых она ничего не помнит. «У меня, — заключил викарий, — нет никаких сомнений в том, что Мария Мойзес — дочь Жозефы». Генерал прижал к груди отца Бента, облобызал его седины и вскричал с ребяческой радостью. «Нас обоих ждет блаженная старость. Я проживу еще много лет, и отец Бента, мой соученик, будет моим капелланом и духовным наставником моей дочери в ее добрых делах». На другой день Антонио де Кейрус и Менезес в сопровождении судьи Фернандо Гонсалвеса Пеньи и судебного нотариуса перебрался через Томегу и сошел на берег около фермы Санта-Эулалия. Пришедшие громко позвонили в колокольчик, висевший на воротах. Франциско Брагадос, который полеживал на гумне брюхом кверху и грел на солнышке свои 80-летние кости, заслышав звяканье колокольчика, сказал одному из внуков: «Поди взгляни, кто там. Что, коли еще один подкидыш? Я все жду, когда народ до того распустится, что их начнут приносить среди бела дня». Ворота растворились. Вошли три господина. Франциско заслонил рукою глаза от солнца, приглядываясь к сеньорам, которые приближались к нему по аллее из буков и вязов, и спросил себя, может, хотят проверить, не описана ли уже наша ферма. Он встал, опершись на толстую дубовую палку, и осведомился: «Что вам угодно?» «Этот вот сеньор желает купить ферму», — сказал нотариус. «Пойди оповести сеньору, парень», — приказал Брагадос внуку с глубокой печалью и добавил: «Ферма пойдет не меньше, чем за 10 000 крузадо». 10 000 крузадо», — повторил ошарашенно нотариус. «При закладе ее оценили в 6. И слушать не хочу. На то и заклад. 10 000 крузадо и выплатить их сеньоре чистоганом», — пробурчал старик. «Вы, почтеннейший, и есть сеньор Франциско Брагадос?» — осведомился генерал. «Он самый, к вашим услугам. А вот вас я не знаю». «Это сеньор-генерал Кейрус из поместья Симо де Вилла», — пояснил нотариус. «Вот оно что! Помню вас совсем юнцом, в таком же вы были возрасте, как вон тот мой внук. Мы с вами частенько вели беседы на реке. Я с бреднем похаживал, а вы с островка на удочку удили. Очень вы сдали, ваша милость. А вы ведь не так уж стары. Кто стар, так это я. 40, да годик сверх того». Тут вернулся внук Брагадоса и сообщил, что сеньора просит пожаловать к ней в гостиную. Поднимаясь по лестнице, Кейрус опирался на руку Гонсалвеса Пеньи и говорил ему вполголоса: «Ни в одном бою, ни при Ресифе, ни при Лиме не чувствовал я такого упадка духа». Речь идет о боях во время Парагвайской войны. «Битвы, совершающиеся у нас в сердце, мучительнее всего. Я поздно изведал эту истину». «Мужайся», — подбодрил его судья. Вскоре после того, как они расположились в гостиной, вошла Мария Мойзес. Все встали, но генерал еле держался на ногах. Он только поклонился и сел, пробормотав нечто неразборчивое. Мария была высокого роста, ладного сложения, белокура и хороша собой, как Жозефа из Санто-Алейшо. но красота ее была более господской, не столь пышущей красками здоровья, солнечным теплом и чистым горным воздухом. На нее наложили отпечаток годы, проведенные в монастыре, и долгая жизнь в четырех стенах, от которой цвет лица блекнет, но зато приобретает пленительную нежность, свойственную аристократическому типу красоты. Как бы то ни было, она была портретом матери, но портретом, облагороженным кистью художника, который недолюбливал яркие живые краски сельских красавиц. Это была Жозефа из Санто-Алейшо, в течение целого десятилетия вдыхавшая зимой воздух театра Сан-Карлос, а летом миазмы лиссабонских бульваров. Вот почему генерал, который в ожидании дочери не пытался предугадать заранее, какова она с виду, был захвачен врасплох, и ему почудилось, что перед ним Жозефа. Чтобы прервать затянувшуюся паузу, судья сказал, что его друг, сеньор-генерал Керус де Менезес, желает купить ферму Санта-Эулалия. 10 000 крузадо, — повторил Франсиско Брагадос, который уже стоял в дверях, прислонившись к косяку. «Поскольку владелец фермы здесь, то сеньора обойдется без посредника», — заметил нотариус. «Мой арендатор говорит правду», — подтвердила печально и нерешительно Мария Мойзес. «Я не отдам ферму дешевле, чем за 10 000 крузадо». Нотариус уже собирался возразить ссылкой на закладные, но генерал, знаком попросив его промолчать, спросил дону Марию. «Если я соглашусь дать требуемую сумму, можем ли мы сегодня заключить сделку? Я привел сеньора нотариуса, чтобы он составил купчую по всей форме. Мне нужны бумаги, подтверждающие право собственности на ферму», — сказал нотариус. «Сейчас принесу». «Так, стало быть, — обратилась Мария к генералу, колеблясь и с явным огорчением, — ваша милость хочет переселиться на ферму безотлагательно?» «Вовсе нет, я просто хочу купить ее. Потом... Дело в том, что тут у меня большая семья, дети, которые здесь выросли и воспитываются. Я хотел бы их видеть», — сказал генерал с полными слез глазами. «О, пожалуйста, сеньор генерал!» — обрадованно вскричала Мария. «Дядюшка Брагадос, передайте Жоакине, чтобы она прислала сюда малышей». «Всю шайку?» — спросил старик. «Ну и гам же они здесь поднимут», — проворчал он, неохотно направляясь выполнять распоряжение госпожи. «Насколько я могу судить, вам грустно расставаться с вашей фермой, сеньора дона Мария», — сказал Антонио де Кейрос. «Я, можно сказать, родилась здесь, или хотя бы здесь нашла пристанище и любовь крестной матери, которая вырастила меня и оставила мне из милости в наследство это имение, потому что у меня ничего не было. Я подкидыш и всегда хотела поделиться добром, полученным от моих благодетелей, с обездоленными детьми, не знающими ни отца, ни матери. К несчастью, мне не хватило средств. Я заложила ферму и теперь вынуждена продать ее, потому что проценты высокие, и рано или поздно все мое имение перейдет к монастырям. Если я продам ферму за 10 000 крузадо, то выплачу долги, составляющие 5 000 с чем-то, а на оставшиеся деньги смогу еще несколько лет кормить моих сирот». В этот миг в гостиную вошли гуськом 13 ребятишек обоего пола. Мальчики были в одинаковых одежках из темного тика, девочки в платьицах из ситчика в синюю полоску. Старший, 11-летний мальчик, опирался на костыли. У него не было одной ноги, но он казался веселым и довольным и улыбался глуповатой улыбкой. Поздоровавшись с присутствующими, он попятился к остальным детям. «Этот увечный мальчуган учит остальных читать, он очень смышленый и во многом помогает мне», — проговорила Мария и добавила. «Сейчас принесу бумаги». «Это не к спеху, моя сеньора. Бумаги подождут», — сказал генерал. «Нотариус составит купчую, а я посмотрю, каков вид из этих окон». И, подойдя поближе к судье, он шепнул ему: «Мне не хватает воздуха». «Сеньор генерал», — обратилась к нему Мария Мойзес, — «слушаю вас, сеньора. Если вы, ваша милость, захотите отдать эту ферму в аренду, прошу вас, пусть арендатором останется этот бедный старик. У него много детей и внуков». «Хорошо, моя сеньора», — отвечал генерал голосом, дрожавшим от слез. «Я обязана ему жизнью, это он...» «Ну ладно, ладно», — прервал Брагадос, вытирая рукавом глаза. «Это он нашел вас в реке», — договорил за Марию генерал. «Так и было». «В ивовой колыбели», — прибавил Антонио де Кейрус. «Которую я храню до сих пор», — отвечала она, улыбаясь. «Ибо это все, что досталось мне в наследство от родителей. По крайней мере, возможно, что эта корзинка была в руках у моей матери». «Просто не верится, что такой кораблик мог держаться на воде», — заметил судья. «Очень плотное плетение», — пояснила Мария. «Я даже делала опыты, укладывала моих подкидышей в эту колыбель и опускала на воду, и колыбель держалась на воде. Угодно вам взглянуть на нее, милостивые сеньоры?» «Да, хотелось бы», — проговорил генерал. «Принеси колыбель Жоакина». «Подойдите-ка поближе, почтенный Брагадос», — сказал генерал. «Вы мой арендатор, и мы с вами поладим, не сомневайтесь». «Видите ли, сеньор, я-то предпочел бы остаться при моей хозяйке», — сказал старик. «Я уже не хозяйка вам, дядюшка Франциско, но буду всегда вашим верным другом». И Мария Мойзес обняла старика, а тот встряхнул головой, сдерживая рыдание. Принесли колыбель. Генерал рассматривал ее с крайним вниманием. Заметив заинтересованность Фидалго, Мария Мойзес улыбнулась и проговорила. «Колыбель моя очень старенькая. Когда я гляжу на нее, то понимаю, что мне уже много лет». «Эту колыбель держала в руках ваша мать», — сказал генерал. «Может быть», — отвечала Мария, — «но кто знает. Возможно, мать и не видела меня. Трудно поверить, что она могла собственноручно предать меня на волю течения». Купчая была закреплена. Судья Гонсалвес Пенья выложил 10 000 крузада в золотых суверенах на стол, на котором нотариус уже разложил все составленные им документы. «Вот условленная сумма», — сказал Кейрус. «Доходы от фермы сеньор Франциско Брагадос будет выплачивать, как прежде, милосердной матери-сирот». «Моей хозяйке?» — вскричал старик. «Вашей хозяйке». «Да пребудет с вами в жизни и смерти сон ангелов, сеньор генерал», — воскликнула Мария. «Сон ангелов — это слишком много», — отвечал Антонио Кейрус. «Мне довольно, если в жизни прибудет со мною один единственный ангел, и хочу я, чтобы этот ангел не покинул меня и в смертный час». И, взяв Марию за руки, он продолжал: «Если в смертный час мне будут светить глаза твои, Господь призовет меня к себе не за мои заслуги, а за добродетели моей дочери. Будешь ты тогда молить Бога за отца своего, Мария?» «Я? Иисусе, я ваша дочь?» — воскликнула она, судорожно сжимая руки. Отец поцеловал ее в лоб. Мария упала на колени, схватившись за руки отца, и все, и старые, и малые, преклонили колено, охваченные экстазом и трепетом под электризующим действием этого возвышенного мгновения. «Томас Рибейро, если в сердце у тебя осталась хоть одна слеза, вообрази эту картину и опиши ее, если можешь, а я не могу и не хочу, ибо последнее слово моды в повествовательном жанре состоит совсем не в том, чтобы живописать, пользуясь готическим колоритом романтиков, трогательные сцены, от которых в душе вспыхивает искра восторга. Сейчас модно живописать лишь гангренозную плоть, сгущая красно-фиолетовые тона язв и зеленоватые тона разложения, столь характерного для современности. Литератор воспевает трупную зелень, а литературные произведения — гниль. Конец книги. Ноябрь 1992 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читала Светлана Репина.